хотя у его многочисленных героев есть, как правило, прототипы, и это весьма известные в свое время люди. К примеру, барон Майгель из «Мастера и Маргариты» — это, по всей вероятности, барон Штейгель, владелец кирпичного завода во Владикавказе, кожевенного в Беслане и еще одного в Ростове. Видимо, молодой Булгаков считал неэтичным описывать жену, которую любил беззаветно. Михаила Афанасьевича можно понять и отметить душевно искреннее расположение к ней. Он старался не обидеть Таню, думал об этом, а не о трудностях будущих историков и исследователей его творчества. «Я никогда не собиралась публиковать свои воспоминания», — писала Татьяна Николаевна в предисловиях книги одного из них. Бабушка Татьяны, мать Николая Николаевича, была из небогатой семьи. Замуж она вышла за человека более состоятельного, но супруг, как говорят, в один прекрасный день уехал неизвестно куда и больше родных не навещал. Бабушке пришлось подрабатывать шитьем, жить очень экономно, но она сумела дать всем детям образование. И мальчики, и девочки закончили гимназии, кто министерский, 7 классов общеобразовательных и 8 педагогический, кто мариинский, ведомство императрицы Марии, 7 классов. В их учебных планах не было древних языков. В России лишь в 4 женских гимназиях эти языки преподавали, причем без ущерба для русского языка, математики и физики. Отец Татьяны Николаевны учился в Москве в университете, где и познакомился с ее матерью Евгенией Викторовной. Однажды он привез маленькую Таню в Москву, показывал ей город и привел в одну из лучших женских гимназий России, расположенной в доме номер 46 по Большой Никитской, на полпути от Никитских ворот до Кудринской площади. Таню поразил прекрасный особняк с небольшим двориком, защищавшим гимназию от уличного шума и суеты. И главное, лица гимназисток серьезные и просветленные. Таня даже позавидовала их ученической форме, строгой, но элегантной. Но удивилась их разговором. Девушки, выйдя из гимназии, увлеченно обсуждали только что прослушанную лекцию, с нескрываемым интересом рассуждали о науке. Отец объяснил это Тане тем, что хозяйка гимназии собрала у себя плеяду блестящих преподавателей, по-настоящему любящих свои предметы и ведущих лекции так интересно, что у гимназисток после занятий светятся глаза и становятся одухотворенными лица. «У хозяйки гимназии лучшие в Москве специалисты», — сказал Николай Николаевич дочери, «и средства находятся для достойной оплаты их работы, помогают попечители». «Ведь у нас в городе тоже есть попечительский совет», — заметила Таня. «Неужели нельзя создать такую гимназию?» «Наши попечители не чета столичным», — вздохнул отец и провел Таню на параллельную Большой Никитской Поварскую улицу и показал шикарный 4-этажный особняк, построенный из неизвестного Тане камня, на взгляд и ощупь похожего на гранит. Таню поразили высокие, окованные металлом красного дерева, двери с буквой «Ш», выдавленной ближе к основанию. «Что это значит?» — поинтересовалась Таня. «Шлоссберг», — объяснил отец. «Здесь живет Шлоссберг, богатейший человек и щедрейший попечитель». Тогда Таня еще не могла даже предположить, что случится с увиденными ею зданиями. Разумеется, они были реквизированы советской властью, как и расположенный на Кудринской площади двухэтажный домик Шаляпина.